Орлы! В центре села закипел бой. Врангелевцы пробивали себе дорогу в Крым, в Севастополь, а буденновцы стремились отрезать врагу пути отступления. Буденный увлекся боем и не сразу заметил, что на площади в гуще вражеских солдат рубится шашкой Ворошилов. «Клим, держись!» — крикнул Буденный и пришпорил своего казбека. Конь рванул с места в карьер. Буденновцы налетели на казачью сотню, смяли ее и отбросили прочь. В этом бою Ворошилов едва не погиб. Когда во главе эскадрона он кинулся в атаку, белогвардейцы ринулись на него. Впереди несся один с пикой. Климент Ефремович выстрелил в него, но промахнулся. Белогвардеец ударил его пикой. Но воинское счастье и в этот раз не изменило Клименту Ефремовичу. Острие пики завязло в складках бурки, которая была на нем. После боя, когда утихла канонада, а санитары подбирали тяжелораненых, Буденный подъехал к хате, где во дворе собрались командиры. Соскочил с коня. Тут появился Ворошилов. Бурка в нескольких местах порвана, лицо все еще красное, в поту. «Вот так денек выдался», — он сел рядом с Буденным. «А ты чего надулся?» Буденный смерил его недобрым взглядом, резко бросил. «У тебя в руке наган или палка?» «Сам не пойму, как это я промахнулся», — сокрушенно молвил Ворошилов. «То ли рука дрогнула, то ли целился плохо. Дьявол его знает». «Кто разрешил лезть в драку?» — Буденный нахмурил брови. «Ты член реввоенсовета или рядовой кавалерист?» «Я знаешь, что сделаю, знаешь? Я товарищу Ленину доложу». Однако и сам Буденный нередко попадал в такие переплеты, из которых ему удавалось выходить только благодаря храбрости и находчивости. В 1919 году, в разгар боя вместе с ординарцем, он въехал в хутор Жуков. Ему сообщили, что где-то в этом районе находится с бойцами АК «Городовиков». «Давай тут заночуем, а то уже поздно», — сказал Буденный своему ординарцу. Но когда спешились в крайнем дворе, то увидели белогвардейцев. Они сидели полукругом, курили и о чем-то беседовали. «Мы в ловушке», — мелькнуло в голове Буденного. «Надо уходить, но как? А вдруг заметят? Их тут человек 40 будет, а нас только двое». «А что если...» — Буденный шепнул ординарцу, чтобы тихо вел себя, без паники, а сам громко спросил у белогвардейцев. «Не из 72-го ли они полка?» Он назвал номер белогвардейского полка, потрепанного красными бойцами за хутором Самохиным. Те ответили, что нет. Буденный стал сокрушаться, мол, так и красным угодить можно. Но тут казаки заметили, что у лошадей Буденного и его ординарца хвосты подрезаны. Некоторые из них подозрительно поглядывали на гостей. А один белогвардеец подошел к Буденному и, кивая на его лошадь, спросил: «Это почему же так?» Буденный смекнул, в чем тут дело, и мигом засмеялся. «Тут такая каша заварилась, что и сам стриженный будешь. Убили наших лошадей в бою. Вот и пришлось у красных коней себе добывать». «А что, хоть и подрезаны, а лошади, видать, резвые», — уже спокойнее сказал белогвардеец и сел, покуривая. «Ваш полк отступил правее. Должно быть, там его и нужно искать», — добавил он. Тут один из казаков стал хвастаться, что чуть было не взял в плен Буденного. «Не верите, да? А вот и правда. Как только мы стали преследовать красных, — рассказывал казак, — я сторонкой да вперед. Вижу, скачет Буденный. Усы черные в разлет, сам вроде не так уж велик, но плотный. Как увидел я коня буланой масти с черным ремнем на спине, на лбу звездочка, хвост черный, а грива, что тебе воронье крыло, так и подумал, это он». «У кого хвост и грива черные? У Буденного нечто? Я же сказал, что у его коня», — рассердился казак. «Не перебивай, братуха. Так вот, станичники, увидел я Буденного и думаю, пан или пропал, сгину или пымаю его, чертяку. Жму, что есть духу. Он вроде бы подпустил меня к себе, а потом пришпорил коня, и я опять отстал. Ну, думаю, я тоже не кислым молоком мазанный, ударил за ним. Кажется, не скачу, а лечу. Зло берет, а догнать не могу. Вот это конь! Сколько вижу, но таких не видал. Гнался, гнался, оглядываюсь, а наших нет».